Третий брат, мне необходимо вернуться в город, чтобы сдать экзамен в академии. Я отправляюсь завтра. Что касается основ призыва, то ты уже достаточно разобрался в этом. Тебя без проблем могут зачислить сразу на второй курс академии. Единственное, о чем я сожалею, третий брат, это то, что тебе до сих пор не удалось вызвать своего зверя-хранителя, Туман. Развитие своего зверя-хранителя, который не предаст и не сбежит от тебя, самая важная задача для призывателя. После того, как я уеду, постарайся больше не призывать колючий плюющийся цветок. Лучше потрать те 100 золотых монет на покупку более достойного зверя. Лучшими считаются звериные и птичьи типы монстров, такие как волк ветра, пылающий лев, громовая птица или золотой сокол. Ах, если бы пилюлю пробуждения знаний духовного зверя не забрал второй дядя для девятого брата. Ты, третий брат, наверняка смог бы призвать своего зверя-хранителя. Они такие негодяи. В следующем году состоится клановое состязание. Там я окажу им милость и преподам урок, иначе дед и другие старейшины клана Юэ будут и дальше задирать четвертую ветвь. Прежде чем Юэбин уехала, она еще несколько раз предупредила Юэяна. В своем сердце она действительно жалела его, так как по своим наблюдениям она поняла, что на самом деле он гений, незаслуженно попавший в немилость своей семьи. Она сама много страдала из-за превосходства мужчин над женщинами на континенте парящего дракона, а также из-за своего статуса вдовы, несмотря на столь юный возраст. Она не возражала против того, но третий брат был будущим для ее семьи. Будь он никчемным бездельником, то она бы не сказала ни слова. Но он явно был гением, к которому несправедливо относилась его же семья. Это заставляло ее чувствовать обиду. Йоян лишь молча погладил голову Юэбин. Он знал свои возможности и то, что его зверем-хранителем на самом деле был не туман, а призрачная тень. Туман он не сможет вызвать, даже если будет пытаться до конца времен. На самом деле его призрачная тень в 10 раз лучше тумана. Он мог вызвать тень на срок в 10 дней. Это также означало, что он мог в течение 10 дней вызвать 10 теней, сливая их друг с другом. Объединение теней увеличивает их силу на 50%. Со вступлением во врожденную область он даже представить себе не мог, насколько возрастут его боевые возможности. Дождавшись отъезда Юэбин, Юэян не спешил с покупкой каких-то там волка ветра, пылающего льва, громовой птицы или золотого сокола. В его глазах колючий плюющийся цветок был лучше любого волка ветра или пылающего льва. Сейчас самым важным было завершить первый этап тренировки врожденного невидимого меча Сы. Ему оставалось сделать всего шаг, чтобы войти во врожденную область. Да здравствует призыв! Глава 14. Хаос. Сокрытые пути. Таинственный секрет. Озвучка от Мии специально для сайта Рулейт.ру. В момент освоения первого этапа врожденного невидимого меча Ци Юэян сможет прорваться во врожденную область. Он не знал, как в остальных, но в городе Белого Камня, где он жил, точно не было других врожденных ранкеров. Несмотря на то, что его запасы духовной энергии позволяли ему провести всего несколько атак невидимым мечом Ци, сила этого навыка, врожденного ранга, была в состоянии поразить противника с одного удара. Из знаний, полученных от бронзового гримуара, следовало, что противостоять врожденным навыкам могли ранкеры, начиная от шестого уровня старейшина и выше. Даже самая простая атака навыка врожденного ранга с легкостью пробьет оборонительные навыки низкоуровневых воинов, такие как защита и укрепление тела. В глазах врожденных ранкеров любой ранкер ниже шестого уровня был сравним с насекомым, на которое не стоит обращать внимания. Естественно, в мире было не так много врожденных ранкеров. Именно поэтому почти все ранкеры шестого уровня старейшины занимали должности министров и важных офицеров в правительстве. Многие из них удостаивались повышения в звании до генералов и даже маршалов армии. Большинство из них занимали ключевые роли в правительстве. Например, в городе Белого Камня, в котором жил Юэ Ян, мэром города был ранкер шестого уровня, начальный младший старейшина. Глава клана Юэ, старейшина Юэ Хай, дед жалкого парня, имел шестой уровень, продвинутый верховный старейшина, и ранее император лично даровал ему титул верховного маршала вооруженных сил. Но, будучи стариком, имея многочисленные травмы в результате войн, потеряв свои левую и правую ноги, он решил покинуть пост и вернуться к своей семье. Первый дядя жалкого парня Юэ Сан и второй дядя Юэ Лин занимали должности премьер и верховного министра соответственно. Первый дядя имел уровень 6, средний старейшина, в то время как второй дядя уровень 6, начальный младший старейшина. Только отец жалкого парня, Юэ Ган, имея талант, появлявшийся в мире раз в столетие, смог достичь седьмого уровня владыка, превзойдя всех в клане. К сожалению, этот талант скончался 15 лет назад. Как только Юэ Ян освоит первый этап невидимого меча Ци, в теории ему можно будет не опасаться противников ниже шестого уровня. Конечно, бой – штука непредсказуемая. На данный момент он мог воспользоваться мечом Ци всего два раза. С нулевым боевым опытом Юэ Ян понимал, что приоритетом для него должна быть личная безопасность, и ему не следует сразу раскрывать свои козыри. В любом случае, у него было время, чтобы повысить мастерство своего навыка. Только так он мог бы гарантировать себе безопасность. Меч Ци был невероятно сильным навыком. При применении он имел способность свободно проникать сквозь любую форму защиты. Это давало возможность Юэ Яну прикончить противника одним ударом. Вот только запас духовной энергии позволял провести всего два таких удара. И как ему защищаться, если он встретит одновременно трех противников? Юэ Ян рассудил, что ему не следует быть самодовольным и пока стараться держаться ниже травы, тише воды. Его цель – освоить первый этап невидимого меча Ци и войти во врожденную область, став непобедимым соперником для ранкеров шестого уровня и ниже. Юэ Ян знал, что врожденная область невероятно сильная и могущественная. Но когда он наконец прорвался в нее, эффект превзошел все его ожидания. Когда все 12 энергетических каналов были окончательно соединены друг с другом, Юэ Ян почувствовал, как его душа задрожала, и он вошел в состояние совершенства. Он словно плавал в океане безграничной энергии, свободной, как птица. Духовная энергия, поднимаясь из земли, проникала в акупунктурные точки Йонгпан в ногах, проходила через все тело и выходила из головы через акупунктурную точку Вайхуэй. Затем энергия поднималась сквозь облака до предела и возвращалась обратно. Входила в тело сквозь акупунктурную точку в голове, проходила сквозь все тело и возвращалась в землю через акупунктурные точки Йонгкван в ногах. Благодаря этому циклу его тело непрерывно омывалось энергией земли и воздуха. Так вот, что значит выражение «сбросить старую кожу». В теле Юэ Яна больше не ощущалось ни капли тяжести, словно он мог летать. Он стал очень ловким и подвижным. Внезапно бронзовый гримуар ярко вспыхнул и до самых небес поднялся столб золотого света, рассекая тьму в ночи. Если бы Юэ Ян не тренировался посреди ночи, любой в радиусе полукилометра смог бы увидеть этот свет. Войдя во врожденную область, Юэ Яна посетило сюрреалистичное чувство. Это было, словно он стал богом. Чувство, если он протянет руку, он сможет коснуться небес. или если он топнет ногой, то вызовет землетрясение. Но ощущение длилось всего несколько секунд. Божественный звук, который он слышал при заключении контракта с гримуаром в его сердце, вновь зазвучал. Йоян почувствовал, как энергия, заполнявшая его тело, была полностью высосана таинственным существом внутри него. В конце концов, он не выдержал этого, и со звуком «бум» в голове он рухнул в обморок на пол. Будучи без сознания, ему привиделась иллюзия того, как радужный, сияющий золотой феникс спустился на землю. Как только разум покинул его, золотой свет тоже постепенно вернулся к гримуару и растворился в воздухе. С исчезновением света бронзовый гримуар беззвучно подлетел к Йояну. Только в конце описания статуса Йояна уровень 1, начинающий ученик, появилось одно лишнее слово – врожденный. Йоян спал, как убитый, всю ночь. И вот в империи поднялась паника. Даже император Юнь Вую резко пробудился ото сна и побежал в имперский зал, где его уже ждали верховный старейшина и два небесных имперских стража. Судя по тому, что на них были ночные рубашки, это известие шокировало их. Услышав подробности, владыка империи Дася вскрикнул от радости, не веря своим ушам. В империи Дася появился наконец-таки врожденный ранкер. К тому же столб золотого света, светивший в этот раз, был намного ярче, чем у других врожденных ранкеров, что говорило о его необычайной силе. Золотой свет был так ярок, что ночью в радиусе 500 метров было светло, как днем. Согласно учетному журналу, в кристалле врожденных ранкеров новоявленный ранкер 81-й по счету ранкер, появившийся на территории империи Дася с самого начала ее существования. Также он был 7-м врожденным ранкером из всех, которые жили в этом мире на данный момент. Ваше Величество, это крайне прискорбно, но по данному ранкеру больше нет никаких записей. Боюсь, что это может быть один из тех отшельников, живущих глубоко в горах. В настоящее время никакой информации по новорожденному врожденному ранкеру не поступает. Верховный старейшина, с сожалением, покачал головой. Ты хочешь сказать, что по нему не было никаких записей, даже в кристалле врожденных ранкеров? Недоверчиво переспросил император Юнь Вую. Да, Ваше Величество, у этого врожденного ранкера есть способность скрывать свою личность. Кристалл врожденных ранкеров в состоянии записать только базовую информацию о нем, такую как человек полмужской. Даже его возраст скрыт, не говоря уж о его секте, названиях техник или имен духовных зверей. Мы полагаем, что у данного ранкера есть неотъемлемая способность к сокрытию информации, поэтому кристалл оказался бесполезен. Откуда появился этот столб света? Есть свидетели. Для империи Дася это огромная возможность, чтобы увеличить свою власть. Мы должны любым способом найти этого врожденного ранкера. Императора сводило с ума беспокойство. В его империи наконец появился врожденный ранкер, но никто пока не знал его личность. Это настолько неприятно. Согласно моей неотъемлемой способности обнаружения, примерное расположение должно быть в южной части гор Юньву. Эта местность включает в себя город Белого Камня, Красный Лес, город Черного Утеса. Более точную позицию указать невозможно. Но поскольку столб света, вознесшийся в небеса, был необычайно велик, есть большая вероятность, что были свидетели этого события. Особенно среди воров и убийц, обычно промышлявших в темное время суток. Кто-то, несомненно, видел его. Если мы назначим награду для тех очевидцев, которые смогут указать примерное местоположение источника света, у нас появится возможность провести расследование и найти ранкера. Золотой гримуар Верховного Старейшины был широко раскрыт и отображал карту империи Дася. На ней Рядом с горами Юньву светилась яркая золотая точка, словно звездочка. Но когда старейшина пытался приблизить карту, золотая звезда исчезала. Оба небесных имперских стража пришли к выводу, что это не вина старейшины, а влияние способности сокрытия неизвестного врожденного ранкера. Эта способность была невероятно сильной. Император, верховный старейшина и два небесных императорских стража совещались всю ночь, вырабатывая стратегию действий. В конце концов, они решили предложить 1000 золотых наемникам, гильдии убийц и гильдии воров, для помощи в поисках этого врожденного ранкера. Кроме того, любого, кто лично видел столб золотого света и мог точно указать место его возникновения, ждала награда 50 золотых монет. В то же время была немедленно организована связь с 3 королевскими домами, 4 главными кланами и 4 великими сектами. Возможно, этот неизвестный врожденный ранкер – член одной из этих групп? Когда Юэ Ян проснулся на следующее утро, вся империя Дося была в хаосе. Даже уединенные 4 великие секты пребывали в шоке. Мог ли врожденный ранкер появиться среди простолюдинов? Этот человек не полагался на поддержку 4 великих сект и 4 главных кланов и даже не получал поддержки от королевской семьи. Ему удалось освоить и прорваться во врожденную область самостоятельно. 4 великих секты немедленно отправили своего посланника, чтобы проверить информацию на кристалле врожденных ранкеров. И вот, прибыв на место, старейшина по имени Минсинь, известный своей неотъемлемой способностью божественные глаза, сказал нечто, что потрясло весь мир. Да здравствует призыв! Глава 15. Огромное вознаграждение. Озвучка от Мии специально для сайта Рулей.ру. Мои божественные глаза говорят мне, что ранкер – чрезвычайно молодой человек, не старше 30 лет. Он окутал себя тенями, так что я не могу четко разглядеть его лицо. Все его тело черное, как смола. Единственное, что я могу увидеть – его глаза, сияющие, как звезды в небе. Я не могу распознать его, словно он под защитой могущественного Святого Духа. Старейшина Минсинь принес в мир ранкеров хаос. Все пребывали в шоке от его слов. Если ранкер достигал врожденной области, обретал бессмертие и вечную молодость, то выглядеть на 30-40 лет для него было нормальным. При том, что ему в действительности могло быть 400-500 лет. Но если кто-нибудь сказал бы, что человек может достигнуть врожденной области до 30 лет, его бы заклеймили обманщиком. Какую божественную пилюлю съел этот парень? Если он смог прорваться во врожденную область до 30 лет, насколько же силен он станет, будучи постарше? Даже членом 4 великих сект, имевшим в своем распоряжении бесчисленные легендарные зелья и святых духовных зверей, требовалось по меньшей мере 100 лет тренировок, чтобы войти во врожденную область. С учетом всего этого, невелика ли скорость развития этого паршивца? Какой же у него метод тренировок? Тотчас желание каждого отдельного ранкера в этом мире стало таким: как можно скорее найти этого молодого врожденного ранкера и узнать секрет его тренировок. Вместе с тем, Юэ Ян не имел ни малейшего представления о событиях в мире. О том, что он повергнул всю империю Дося в хаос. Гильдии наемников, убийц и воров дружно посходили с ума, особенно наемники в городах Белого Камня, Красного Леса и Черного Утеса. У многих от сожаления позеленели лица. И почему они спали в ту ночь? Если бы они встали ночью, чтобы сходить в туалет, они могли бы заметить столб золотого света и получить за это 50 золотых. Это огромное вознаграждение. Даже если убить громовую пантеру уровня 3 и продать ее мех, конечно, при условии, что на нем нет ни царапины, то можно было выручить всего 60 серебряных монет, даже менее одного золотого. Если им повезет, им удастся убить видоизмененную громовую пантеру, то демонический кристалл, извлеченный из нее, может быть продан за 5 золотых монет. Но против видоизмененной громовой пантеры команда из 5 наемников только напрасно расставалась с жизнью. Даже 10 человек в команде навряд ли смогут поцарапать ее мех. Для того, чтобы убить видоизмененную громовую пантеру, собирается команда как минимум из 100 человек. 50 золотых монет были эквивалентны убийству 10 видоизмененных громовых пантер. Но теперь они упустили возможность получить 50 золотых за то, что всего лишь надо было увидеть столб золотого света. Что еще оставалось наемникам в этих 3 городах, кроме как не бить себя в грудь от сожаления? Самым странным было то, что не нашлось ни одного свидетеля в городе Белого Камня, видевшего столб золотого света, исходящего из резиденции Юэяна в ту ночь. Хотя поддельных отчетов пришло огромное множество, верховный старейшина со своим неотъемлемым навыком обнаружения определял подлинность этих отчетов, которые наглые наемники смели преподнести. В своем гневе он сбил всех тех наемников в кашу. Юэян продолжал усердно тренироваться в своем доме. Он не выходил из дома, так что не имел ни малейшего понятия о свистопляске, творившейся снаружи. Вместо этого он каждый день играл с маленькой девочкой. Великолепный, величественный и благородный ранкер фактически превращался в маленькую лошадку каждый раз, когда маленькая девочка умоляла его покатать на своих плечах. В другой день он вместе с ней ползал на коленках, чтобы посчитать маленьких муравьев, или помогал ей ловить красных стрекоз. Иногда он учил маленькую девочку вызывать монстров. Иногда он учил маленькую девочку вызывать монстров WTF и WTH онлайн, типа посредством демонстрирования среднего пальца. Другими словами, он портил лексикон маленькой девочки. Это невероятно сильные святые духовные звери. Только помни, их нельзя использовать по отношению к дружественным людям. Используй их только на плохих людях и твоих врагах, понимаешь? Именно так. Помни об этом, поднимая свой средний палец вверх. Они любят, когда их вызывают таким способом. Верно, когда ты будешь это произносить, в твоем голосе должны быть гнев и наслаждение. И да, ты также можешь говорить, это мягко и невинно. Ты хорошая девочка. Если бы кому-нибудь сказали, что этот Юэян тот самый новоявленный врожденный ранкер, он, вероятно, начал бы стучаться головой о землю. Красивая женщина несколько раз ругала его, заявляя, что ему не хватает манер. Но видя, как он балует маленькую девочку, она втайне была довольна им. После освоения первого этапа врожденного невидимого меча Ци, Юэян в самом деле вошел во врожденную область. Теперь его цель – освоить второй этап. Вот только второй этап был не так прост, как первый. Чтобы освоить второй этап врожденного невидимого меча Ци, ему необходимо было не только связать все 108 акупунктурных точек в своем теле, но и связать сосуд Рен, концепция, и сосуд Ду, контроль, с 12 энергетическими каналами. Он должен соединить все свои энергетические потоки в один и позволить энергии беспрепятственно циркулировать в теле. Освоив второй этап, он получит способность выстреливать мечом Ци из любой части своего тела. Нет врагов, которые смогут защититься против непредсказуемой атаки, исходящей из совершенно неожиданной части тела Юэяна. По сравнению с прошлым, После освоения первого этапа меча Ци, Йо Ян стал намного сильнее. Он стал уже достаточно сильным, чтобы спокойно отправиться в путешествие по миру. Он смог сражаться в битвах и одновременно тренироваться, ожидая прорыва на второй этап навыка. Кроме того, с помощью энергии из кулона с черным нефритом освоение второго этапа – лишь вопрос времени. А Йо Ян никуда особо и не торопился. Во время его тренировок по освоению второго этапа ему в голову постоянно приходила иллюзия невероятно могущественного навыка. Она заставляла Йо Яна стремиться поскорее освоить второй этап. Он считал, что мощь и сила ничего ему не принесут, если их не дополнит сильный навык. Прошел еще месяц. В темирные деньки Йо Ян частенько ходил с маленькой девочкой на рынок. Он хотел лучше понять культуру и общество континента парящего дракона. Каждую ночь ежесуточно он усердно продолжал осваивать второй этап невидимого меча Ци. Спустя некоторое время он, наконец, изучил второй навык врожденного невидимого меча Ци – три таинственных стиля. В ту ночь Йо Ян, чрезвычайно взволнованный новым навыком, решил выйти и зарегистрироваться в гильдии наемников, чтобы найти соперника для оценки своих способностей. Еще он хотел испытать в деле свой новоиспеченный навык «Три таинственных стиля». Йо Яна переполняла уверенность в своих собственных способностях. После входа во врожденную область Йо Ян мог использовать невидимый меч Ци три раза за битву. Этого должно было быть достаточно для низкорейтинговых солдат. Он ничего не мог сказать насчет групповой схватки, но если бы битва была один на один с ранкером ниже шестого уровня, он не сомневался в победе. Кроме того, он не должен был использовать такую сильную атаку, как врожденный невидимый меч Ци, способную прикончить врага одним ударом. Он мог применять второй навык – три таинственных стиля против любых противников и в любых сложных ситуациях. И даже если вдруг ему не дадут времени воспользоваться тремя таинственными стилями, в запасе у Йо Яна была изучена ранее техника копья семьи Юэ. Этого было достаточно, чтобы победить обычных солдат-наемников. Техника копья семьи Юэ. Хотя для Йо Яна она была техникой уровня младшеклассников, она все же была гораздо сильнее, чем техники наемников, которые были для него на уровне дошкольников. К сожалению, у жалкого парня не было полной версии техники копья семьи Юэ. У него было только 6 томов. Клан Юэ разрешил ему взять только их. Самые важные части техники были утеряны сотни лет назад, и еще 3 тома хранились в сокровищнице клана. Их изучение могли заниматься только те члены клана, кто уже достиг 4 уровня герой. Иначе Йо Ян мог бы значительно повысить свое мастерство техники копья. Если он не сможет победить дошкольные техники наемных солдат своими университетскими тремя таинственными стилями, ему следовало прыгнуть в реку вслед за жалким парнем. Этой ночью Йо Ян не стал тренироваться, как предыдущие. Вместо этого он тайно выбрался из дома и направился в гильдию наемников в городе. И вот там, по прибытию в гильдию наемников, на глаза Йо Яна попалось одно из уведомлений, множество которых по приказу императора разместили во всех гильдиях наемников по всей стране. В этот момент Йо Ян, полный недоверия и шока, вдруг понял, что стал самым известным человеком во всей империи Дося. За него объявлено огромное вознаграждение. Да здравствует призыв! Глава 16. Требования при выборе супруги. Округлая попка. Озвучка от Мии специально для сайта Roulette.ru. Увидав сумму вознаграждения в 1000 золотых, Йо Ян чуть с пыла сам не побежал сдаваться. Даже если он не понимал смысл утверждения «одинокое дерево выглядит прекраснее леса, но легко сметается штормом», он слышал ранее множество историй, Йоян чувствовал, что сообщить всему миру о том, что он и есть тот самый тайный врожденный ранкер, не самая хорошая идея. Королевская семья, конечно, обрадуется, если к их рядам присоединится новый врожденный ранкер, укрепляя их власть на континенте. Но что об этом подумают две другие страны? Наверняка они попытаются прикончить его до того, как он станет сильнее и достигнет высот среди ранкеров. Он стал врожденным ранкером в столь молодом возрасте, при этом он не съедал никаких волшебных пилюль, и тем более у него не было никаких мифических зверей. Даже идиоту будет понятно, что врожденная техника, которую он практикует, невероятна по своей сути, и, естественно, другие ранкеры захотят получить ее в свое распоряжение. Если кто-то получил в свое распоряжение невероятную силу, он должен изо всех сил стараться держаться в тени и действовать скрытно. В конце концов, чтобы лучше защитить свое богатство, не следует никому говорить о нем. Йоян самодовольно рассмеялся и натянул на свое лицо черную маску перед тем, как войти в гильдию наемников. В зале было полно наемников, но никто из них не мог и подумать, что этот молодой человек в маске и есть тот самый врожденный ранкер, которого разыскивает весь мир. Они продолжили пить и спорить, не обращая на него внимания. Любой, взглянувший на человека, закрывавшего лицо под маской, как это делал Юйян, мог с уверенностью сказать, что тот мечтает стать вором и совсем неопытен в этой сфере дел. Кроме более пристального внимания за своими кошельками, никто больше никак не прореагировал. «Простите, не могли бы вы поподробнее рассказать о этапах регистрации в качестве наемника?» – вежливо попросил Юэян. В гильдии наемников считалось, что вежливый человек – слабый человек, и на него смотрели свысока. Юэян желал, чтобы все в этом мире смотрели на него, как на слабака. Сделав это, он сможет лучше скрывать свои навыки и защищать свои секреты. Таким образом, внешне он дал понять всем окружающим: «Я слаб, пожалуйста, не обижайте меня». Платишь взнос, далее заполняешь эту форму. Если у тебя есть лишние деньги, ты можешь купить наемный небесный значок. При каждом завершении миссии он будет накапливать в себе баллы и поднимать за счет них твой ранг наемника. Но тебе придется выложить за него дополнительно 10 серебряных монет. Регистратор на ресепшене в гильдии наемников оказался отнюдь не прекрасной красоткой, о которой мечтал Йоян. Это был обгрюшей лысый старик. «Я не умею писать. Вы можете помочь мне заполнить ее? Я заплачу одну серебряную монету». Конечно, Йоян умел писать, но другим это знать было не обязательно. На континенте парящего дракона имелись все типы неотъемлемых навыков. А если среди них окажется кто-то со способностью распознавать почерки, разве это не раскроет его личность? Заплатить старику, чтобы тот заполнил форму наемного, безопаснее. Все это было неважно. В будущем, используя гильдию наемников, чтобы получить несколько высокооплачиваемых миссий, он сможет вернуть эти деньги. Старик встречал множество наемников, которые не умеют писать. И если представлялась возможность, он обманывал незнакомцев. Только взглянув на Юяна, он сразу же решил, что перед ним наивный птенец, только что вылупившийся из яйца. Кто в своем уме будет готов заплатить одну серебряную монету тому, кто просто заполнит форму для него? Одна серебряная монета равнялась 100 медным. Этот мальчишка просто разбрасывался деньгами. Неужели этого мальчишки извилин в голове меньше, чем монет в кошельке? Старик не стал сдерживаться и холодно хмыкнул. «Я помогу тебе заполнить ее, но это будет стоить тебе 3 серебряных монеты». Юэян уже всей душой презирал этого жадного старика. Но снаружи он изобразил жалость и начал просить того. 3 – это слишком много, 2 серебряных, я заплачу 2 серебряных монеты. Так вы поможете мне заполнить эту форму?» Наемники в зале видели, как старик запугивает новичка, и громко захохотали. Издевательства над новичками были давней традицией гильдии наемников. В этот момент в дверь вошел стройный юноша, замаскированным лицом и светлыми глазами, и быстро подошел к стойке ресепшена. Молодой человек мгновенно вытянул руку из рукава и выхватил из рук Йояна ручку и бумагу. Он тихо упрекнул его. «Предлагать кому-то 2 серебряных монеты только за то, чтобы тебе заполнили бланк? По твоей голове, что ли, подтоптался мул? Он местный сотрудник. С самого начала у него есть долг, чтобы помогать заполнить форму тем людям, которые не в состоянии это сделать, например, как ты. Идиот, как ты смеешь мечтать стать вором? Ты же ведь попросту с голоду помрешь. Как тебя зовут?» «Ты поможешь мне заполнить ее? Спасибо, брат. Огромное спасибо!» Йоян изобразил на лице признательность и протянул руки, чтобы обнять спасителя. «Стоп! Иначе я тебе так врежу, что ты вылетишь через дверь! Идиот! Назови, наконец, свое имя!» Вор с яркими глазами сердито взглянул на Йояна, услышав свой адрес брат. «Меня зовут Титан!» Йоян пожалел, что не оказался достаточно быстрым, чтобы успеть обнять воришку. Он сделал вид, что внимательно изучает процесс заполнения анкеты, и придвинулся поближе к светоглазому воришке. В тот момент его нос был в состоянии почувствовать свежий аромат, исходящий от тела юноши. Аромат этого братишки оказался невероятно приятным. Этот запах будоражил душу, словно тонкий аромат Богородицы, обновляющий душу. Внешне лицо Йояна никак не изменилось, а вот ниже пояса позорно пробудилась одна определенная вещь. «Титан? Что за странное имя? У меня чувство, что я где-то слышала его раньше!» Светлоглазая воровка вздернула свои прекрасные брови. «Титаны — это такие карлики. Они необычайно маленькие и в прошлом испытали ряд неудач. После поражения от своих оппонентов их даже сбросили в ад», — объяснил Юйян. «Это звучит не слишком правдоподобно, но если все так, как ты говоришь, зачем ты выбрал себе имя их неудачливых карликов?» С любопытством спросила светлоглазая воровка. Воровка была весьма умной и чувствовала, что что-то не так. Однако, если Юйян правдиво ответит на ее вопрос, тогда он не вызовет подозрений. Он усмехнулся в своих глазах и ответил с глубокой манерой. «Я выбрал это имя именно потому, что оно также принадлежит тем неудачливым карликам. Оно будет напоминать мне, что с этого момента я не должен терпеть провалов». Светлоглазая воровка онемела от этих слов. «Если это правда, то мотивация в голове – неплохая идея. Но зачем же закладывать в собственное имя такую плачевную мысль?» Тем не менее, факты провалов карликов, называемых титанами, вызывал сомнения. Светлоглазая воровка хитро улыбнулась Юяну и слегка фыркнула, а затем не спеша помогла заполнить ему форму с указанием имени, пола и профессии. Потом она спросила: «Сколько тебе лет исполнится в этом году?» Юян несколько раз что-то пересчитал по пальцам и искренне ответил: 200 лет, но я до сих пор не женат. В своем путешествии я ищу настоящую любовь. Мои требования для супруги не такие уж и высокие. Она должна быть такой же прекрасной, как богиня, пышногрудой, иметь стройную талию и округлую попку». Услышав это, все наемники в зале выплюнули свое вино. «Этот паршивец влюблен? Легендарная история о жабе, мечтавшей попробовать мясо лебедя, как раз описывает этого паршивца». Светлоглазая воровка тоже закатила глаза. «Почему ты в требованиях, кроме округлой попки, не упомянул также о том, что она должна любить тебя на протяжении 10 000 лет?» Юйян изобразил на лице бесспорное поражение. «Любить меня на протяжении 10 000 лет – слишком короткий срок. Вот любовь на протяжении 100 000 лет намного лучше. Даже 1 000 000 лет не будет долгим сроком». «Полюби мою задницу!» Светлоглазая воровка бросила испепеляющий взгляд на Йояна, задавая про себя вопрос. «И почему ей сегодня не повезло связаться с этим сумасшедшим?» Она чувствовала себя подавлена. Как ни странно, Йоян чувствовал себя в отличном настроении и протянул руку, чтобы погладить воровку по плечу. «Спасибо, брат! Слова «полюби мою задницу» очень хороши. Они весьма точны и достаточно великодушны. Истинные мужчины должны страстно отдаваться любви. Если их произносить более томным голосом, эффект будет еще лучше. В следующий раз, когда я буду цеплять девчонок, я обязательно использую их. Ты заполнил форму? Я очень тебе признателен, брат. Я приглашаю тебя сегодня перекусить со мной в недавно открытой гостинице в восточной части города. Говорят, в ней работают девушки, у которых... размером с футбольные шары. Приходи, выпьем вместе несколько напитков. Также мы сможем насладиться прекрасными видами. Футбольные шары? Что такое футбольные шары? Воровка уставилась на Юйяна злобным взглядом, но любопытство внутри нее заставило спросить его. Да здравствует призыв. Глава 17. Замечательная классификационная методика. Озвучка от МИ специально для сайта Рулей.ру. А, футбольные шары – это специальный термин для описания размера женской груди. Например, если у девушки плоская грудь, прямо как у тебя, нет, даже более плоская, чем у тебя, ну, я имею в виду плоская, как стена, то ее грудь будет называться «цветущие маленькие булочки». В ином случае их называют еще принцесса Тайпин. Если груди девушки крайне маленькие, как у тебя, ну, может, немного меньше, чем у тебя, груди маленькие, как шишечки, такие называются солнечная вершина. Если грудь чуть больше, чем у тебя, ее называют яблоком. Нет, прошу тебя, убери кинжал от моего горла, я оговорился. Пожалуйста, не сердись. Я знаю, что ты парень, но мне ведь нужно использовать кого-то для сравнения. Хорошо, я не буду больше использовать тебя в качестве примера. Тогда, если груди больше яблок, они называются футбольными шарами? Светлоглазая воровка держала кинжал перед глазами ее и Яна, как будто намереваясь убить его в любую секунду. Нет, после яблок идет еще множество типов груди. Посмотри, сколько интересного ты еще пропустил. Больше яблок следующие – груши, папайя и даже кокосы. И только после этого идут волейбольные и футбольные мячи. Этими знаниями я обычно не делюсь с другими, – поучительно сказал Юэян. А в этом есть смысл. Когда наемники в зале услышали речь Юэяна, они в унисон похвалили его за методику классификации грудей. Помнить столько различных вариантов – это действительно произвело впечатление на аудиторию. Похоже, у этого мелкого воришки, Титана, действительно огромный опыт по части женских прелестей. Услышав похвалы, Юйян невероятно возгордился, словно честный студент, только что высказавший глубокую и уникальную теорию перед тысячей других студентов. Светлоглазая воровка с трудом подавила желание ткнуть кинжалом в паршивца. Она в ярости шагнула к Юйяну, сунула ему в руку заполненный бланк, развернулась и пошла к выходу. Юйян быстро бросил бланк старику, заплатил деньги и забрал наемный небесный значок. Затем быстро поспешил за светлоглазой воровкой. «Братишка, постой, давай я угощу тебя напитком. Послушай меня. У тех девушек реально большие груди. А, не так быстро. Очевидно же, что ты никогда раньше не видел таких». К тому времени... как Юйян добежал до двери, а светлоглазой воровки и след простыл. Словно ее тут никогда и не было. Когда Юйян повернулся в другом направлении и пошел по улице с напыщенным видом, сзади него резко появилась светлоглазая воровка с кинжалом в руке. Она некоторое время боролась с желанием бросить его в Юйян в спину, но все-таки решила не делать этого. Воровка плюнула ему вслед, развернулась и растворилась в вечерних тенях мгновения ока. Ощущая на лице нежный вечерний бриз, на лице Юйяна расплылась широкая улыбка. Он улыбался настолько радостно, что казалось, его улыбка сияет. Город Белого Камня. Гильдия убийц. Как и все другие гильдии убийц во всех остальных мирах, гильдия убийц города Белого Камня своим видом показывала у людей зловещее ощущение и чувство страха. Внутри здания освещалось фонарями, но они были маленькими, как горошины. Людям казалось, что свет вот-вот пропадет совсем. Да и то освещение, что давали фонари, кроме того, что было очень тусклым, но еще и привносила атмосферу сумрака и жути. Йоян медленно открыл входную дверь гильдии убийц и, увидав обстановку в помещении, был поражен. В гильдии убийц не было ни одного человека, не считая старика в конопляной одежде, спавшего на столе. Фигура седовласого старика, лежавшего на столе, была невероятно маленькой. Похоже, время его не пощадило, и его ум и тело сохлись от старости. Из-за этого старик выглядел чрезвычайно слабым. Конечно, если судить по внешнему виду, старик был одной ногой в могиле, но в реальности могло оказаться, что он мог вынести Йояна ударом одной ноги. Кроме того, положение, в котором спал старик, вызывало чувство, что тот спит вечным сном. Тем не менее, у Йояна возникла странная уверенность. Уверенность в том, что он, тот, кто достиг врожденной области, кто ведает тремя таинственными стилями и невидимым мечом Ци, навряд ли сможет одолеть этого старика, даже если внезапно атакует. Йоян подумал, что старик был еще страшнее, чем спящий лев. Он больше походил на спящего дракона. «Здравствуйте, я хотел бы подать заявку на вступление в гильдию убийц». Йоян снова использовал вежливую манеру речи, как и в гильдии наемников, но в этот раз в его голосе было уважение, пришедшее из самого сердца. «Юноша, убийца, жестокая кровавая профессия, ты действительно к этому готов?» Старик медленно поднял голову. Его внешний вид был абсолютно обычным, кроме лица, покрытого шрамами. Даже если человек 10 раз встретит его на улице, он навряд ли вспомнит о его существовании, не говоря уже о внешнем виде. Его темные старческие глаза уставились сквозь Йояна. Несмотря на это, Йоян оставался спокоен и контролировал свое дыхание. Он даже пытался улыбаться глазами. Хотя он не мог заглянуть внутрь старика, Йоян знал, что тот все еще проверяет его, а это означало, что старик либо не может видеть сквозь Йояна, либо... Похоже, Йоян привлек внимание старика, и тот внимательно рассматривал его. Йоян весело улыбнулся и сказал: «Молодых людей ведь всегда привлекают кровь и насилие, верно?» Старик прикрыл глаза, не придя ни к какому решению. Затем он бесстрастно сказал: «Вступление в гильдию убийц не требует никаких денежных взносов или заполнения заявок. Идентификация личности тоже не требуется. Единственное, что тебе необходимо, это пройти тест. Тебе на выбор предоставляется либо письменный тест, либо практический экзамен». «Что представляет собой письменный тест? И что входит в практический экзамен?» Йоян был в полном недоумении. «Убийцам необходимо проходить письменный тест? Он ведь не в колледж поступает?» «Письменный тест состоит из нескольких вопросов о методике убийств людей. Практический тест – непосредственное убийство людей. Если хочешь взять практический тест, тебе необходимо отправиться на рассвете на Черную гору, находящуюся в 50 километрах от города. Там собираются несколько преступников. Принеси тело любого из них, и ты прошел». После того, как старик закончил свою речь, Юйян поспешно замотал головой руками, показывая, что он хочет пройти письменный тест. Для Юйяна мысли об убийстве не вызывали отвращения. На континенте парящего дракона, исключая красавиц, Юэбин и маленьких девочек, все люди в голове Юйяна были как из компьютерной игры. Убийство не заставит его ощущать вину. Кроме того, он изначально планировал отправиться и убить каких-нибудь наемников, за головы которых назначена награда. Кроме тестирования своих боевых возможностей, он еще хотел улучшить техники своего колючего плюющегося цветка. Но Юйян был слишком ленивым. Практический тест требовал от него в течение ночи пройти 50 километров от города до горы, пересечь ее, убить несколько бандитов. К тому же он должен как можно быстрее притащить тело одного из них на своих плечах. Да никто не заставит его так напрягаться. Если бы не желание заработать титул «Мстительный охотник», выдаваемое гильдией убийц, Йоян никогда бы не подумал явиться в подобное этому месту. Гильдия убийц отличалась от гильдии наемников. Люди, собравшиеся здесь, обладали реальной силой, Но чем дольше они пребывали в этой гильдии, тем легче впоследствии люди могли раскрыть их личность. Если хочешь пройти письменный тест, тогда ответь, пожалуйста, на вопрос. Тебе поставлена задача убить человека. Перед тобой на выбор легендарный меч, могущественный дух и чистый лист бумаги. Что из этого ты выберешь в качестве орудия убийства? Спросил старик. Да здравствует призыв. Глава 18. Мстительный охотник. Озвучка от Мии специально для сайта Roulette.ru. Все зависит от того, кто моя цель, нахмурил брови Юян. Если цель наемник, что ты выберешь? Спросил старик. Я выбрал бы чистый лист бумаги, рассмеялся Юян. Разве данный вопрос не спрашивает о методике убийства, а просто является проверкой на интеллект? Разве это сложно? Каким образом ты используешь лист бумаги, чтобы убить кого-то? Нахмурился старик. Просто. Этот лист я преподнесу как секретное драгоценное произведение искусства. После того, как передам его цели, я распространю информацию о том, что драгоценность у него в руках, и мне даже не нужно будет убивать его. Бесчисленное множество людей будут пытаться прикончить его, чтобы завладеть листом бумаги, пожал плечами Юян, уверенно отвечая. А если твоей целью будет не наемник, а торговец? Какой тогда ты сделаешь выбор? Старик медленно кивнул и изменил вопрос. Я снова выберу чистый лист бумаги. Я притворюсь, что это неправильно заполненный финансовый отчет. Как только торговец потеряет бдительность и будет поглощен проверкой активов и потерянных доходов, я убью его, ответил Юян. Услышав это, тонкие хрупкие пальцы старика вдруг перестали дрожать. Он спросил. А если твоя цель чиновник? Ты по-прежнему в качестве орудия убийства выберешь чистый лист бумаги? Почему нет? Я могу выдать его за императорский указ. После того, как чиновник опустится на колени, чтобы принять его, я могу предложить ему чашу с отравленным вином. Юэян часто видел в телепередачах и фильмах, что какие бы известные и справедливые генералы не были, они никогда не могли противиться ни императорским указам, ни яду, попадавшему в их тела вместе с вином. Если монарх приказывает своему подчиненному умереть, у того не остается иного выхода, кроме как смерть. Этот закон существовал с древних времен, и его всегда считали верным, независимо от обстоятельств. Такие правила были распространены не только в феодальном Китае по отношению к китайским династиям, но и действовали на континенте парящего дракона. Это рассматривалось как вековая мудрость. Старик широко раскрыл глаза и уставился оцепеневшим взглядом на Юяна. Но не прошло нескольких секунд, как он мгновенно сменил выражение лица, вернув себе самообладание. Юян тайно обрадовался, так как он понял, что имеет квалификацию для того, чтобы стать убийцей. Вместе с тем он и предположить не мог, что старик продолжит опрос. «А если твоей целью будет женщина, что ты выберешь?» Услышав слово «женщина», мысли извращенного Юяна сразу же начали рисовать непристойные картины. «Но это зависит от того, насколько она молода и красива. Будь она красавица, я все равно выберу чистый лист бумаги». «И в качестве чего ты его предоставишь в этот раз?» – спросил старик. «Нет, я не буду обманывать ее. Я просто напишу на листке письмо с любовным предложением ее руки и сердца. Но если она меня отвергнет, то я убью ее и завершу миссию», – с сожалением в голосе сказал Юян. «А что ты будешь делать, если она ответит согласием?» Услышав это, Юян мгновенно оживился. «Если она согласится любить меня, то зачем ее убивать? Я сразу заберу ее домой и сделаю своей женой». Старик потерял дар речи. Прожив на этом свете очень долгое время, ему никогда не доводилось встречать настолько бесстыдного человека. На лице у толстокожего Юяна в это мгновение было такое довольное выражение лица, что любой, видав его, непременно захотел бы ему врезать. Старик пробормотал себе что-то под нос и снова спросил. И последний вопрос. Если ты получишь миссию с твоим близким родственником в качестве цели, как ты поступишь? Услышав это, улыбка на лице Юйяна не дрогнула ни на мгновение. Лишь в его глазах промелькнул темный отблеск. В моем сердце для меня существует два типа людей. Первые – живые люди, вторые – мертвые люди. Мои родственники принадлежат к первой категории. Если кто-то попытается причинить им вред, я лично определю их во вторую категорию. Старик открыл глаза и посмотрел на Юйяна. С улыбкой на лице он сказал: «Убийца, слабости которого любовь и эмоциональность – плохой убийца». На мой взгляд, хороший я убийца или нет, не имеет значения. Главное, что, будучи убийцей, я смогу оставаться в живых. Скинув брови, сказал Юйян серьезным тоном. Ранее где-то я слышал такие слова. Любовь и ненависть – те силы, что могут заставить человека сотворить невозможное. Слабости подобны обоюдоострому лезвию. Они могут привести человека к гибели, и они же могут помочь человеку самосовершенствоваться. После слов Юйяна старик долго молчал. Юйян покинул гильдию убийц, получив не только профессию убийцы, но и карту Кровавой Розы с титулом «Мстительный охотник» совершенно бесплатно. Карта Кровавой Розы, будучи поглощенной гримуаром призыва, представляла детальные отчеты всего, что касалось мстительных охотников в любой момент времени. Даже без гримуара эту карту можно было использовать раз в сутки. В ночное время суток на всей карте отображалось расположение целей в виде красных точек, отмеченных мстительными охотниками. После выбора цели карта фокусируется на нужной красной точке, и на ее месте появляется символ Кровавой Розы, предоставляя о цели детальные сведения. Обычно целями мстительных охотников были злые убийцы. Если жертва воина, совершающего злостное убийство, перед смертью успевает воспользоваться свитком мести, то внешность и данные воина-убийцы автоматически отправляются в гильдию убийц. В гильдии имя убийцы появляется в списке мщения и автоматически отображается на картах Кровавой Розы. Семья жертвы может прийти в гильдию убийц и назначить награду за голову злого убийцы, чтобы натравить на него мстительных охотников. Обычно на выполнение такого заказа мстительным охотникам давался полугодовой срок. Если злоубийца был успешно устранен или семья жертвы снимает за него награду, то его имя автоматически исчезает из списка мщения и из карт Кровавой Розы. Юйян не собирался помогать окружающим по доброте душевной. Он просто желал получить такую чрезвычайно полезную карту бесплатно. Кроме того, обычно злые убийцы невероятно сильны. Будет просто замечательно, если он сможет использовать их для развития своего колючего плюющегося цветка. После получения карты Кровавой Розы, ученик Юйян решил сделать свое первое домашнее задание в качестве мстительного охотника. Его первой мишенью станет парень с кличкой Скала. Несмотря на то, что он не знал, что за кровавые злодеяния тот совершил, за его голову назначили награду сразу 8 разных семей, в сумме 5 золотых монет. Хотя денежное вознаграждение выглядело не слишком впечатляющим, на самом деле это была большая сумма. 5 золотых монет гильдия наемников давала за убийство видоизмененной громовой пантеры. Если перевести в юани, эта сумма примерно равнялась 500 тысяч юаней. В пересчете на юани, согласно ценам черного рынка в этой стране, отрезать убийце руки стоило 2000 юаней, отрывать ему ноги 5000, а обычное убийство человека стоило в районе 30-50 тысяч. Естественно, это были минимальные вознаграждения, предлагаемые мстительным охотникам. Как правило, самые высокие награды за убийц из верхних позиций списка отмщения составляли 1000 золотых монет и больше. Но Юйян еще не имел доступа к целям с такими наградами. Он был всего лишь убийцем-любителем, с нулевой репутацией и без опыта. Юйян считал, что и комар мясо, так что 5 золотых тоже не маленькие деньги. В любом случае, чтобы повысить свой уровень, обычно сражаются со слабыми монстрами. Как он будет сражаться с боссом в самом начале? Не слишком ли быстрая будет смерть? Скала, находившийся в розыскном списке мстительных охотников, фактически никак не прятался. Он спокойно разгуливал по улицам, попивая вино. Будь на его месте другой злодей из розыскного листа, он бы опасался, что за его жизнью придут другие убийцы. Но Скала был сильным наемником, который к тому же имел высокопоставленного покровителя. Обычно убийца не рискнет на его убийство ради всего 5 золотых. Потому-то Скала и чувствовал себя в комфорте. Ранее он всего лишь предал и убил своих компаньонов. За деньги, предлагаемые за его голову, кто рискнет с ним столкнуться? В будущем, когда у него появится время, он наверняка изнасилует жен его мертвых компаньонов и убьет их детей. Тогда никто в будущем не осмелится преследовать его ради мести. Скала был очень горд собой. После множества стаканов с вином он был навеселее и ощущал себя могущественным ранкером. А ранкер мог делать все, что ему только захочется, ведь так? Бредя по пустынной улице, улыбаясь своим мыслям, вдруг впереди Скала заметил стоящего посреди улицы мелкого воришку в маске. Глаза воришки сияли, словно звезды. И голосом, чистым, как родниковая вода, он спросил. «Ты Скала из списка отмщения?» Да здравствует призыв! Глава 19. Элементальный тип. Каменная кожа. Озвучка от Ми специально для сайта Рулей.ру. «Ты убийца? Неужели явился мстить мне?» Скала мгновенно протрезвел. Хотя в его поведении скользило высокомерие, он был отнюдь не глуп и не имел совершенно никакого интереса в попадании своего имени в список тех идиотов, которые имели неосторожность попасться на глаза жертве. Последние несколько часов Скала пил и веселился, но он все равно сохранял спокойствие и светлый ум, в результате чего быстро взял себя в руки. Он понимал, что рано или поздно его попытаются убить, так что желал насладиться теми богатствами, что добыл нечестным путем. К тому же он сам частенько пользовался нетрезвым состоянием своих жертв и не хотел повторять их ошибок. Даже то, что на него уже долгое время никто не покушался, не заставило его снизить бдительность. «Быть всегда начеку» — это выражение многие наемники использовали как жизненное кредо, особенно те, кто хотел подольше сохранять статус «живой». Демонстративно расслабленный Юэян в непринужденной и дружественной манере попросил Скалу. «Если вы не возражаете, я бы хотел одолжить вашу голову на некоторое время и обменять ее на кое-какое золото. Если у вас есть последние слова, я не против их выслушать. Мне особо торопиться некуда». «Сопляк, ты вздумал сразиться со мной в одиночку? Ха-ха!» Скала начал содрогаться от приступов смеха, как будто услышал самую смешную шутку в мире. «О, это ваши последние слова? Да у вас просто талант говорить кратко и точно. А теперь позвольте отправить вас в загробный мир». Йоян лениво вытянул руки и двинулся к Скале. «Каменная кожа!» — закричал Скала, одновременно вытаскивая из кармана черный кристалл. Сразу же из кристалла выплеснулось огромное количество черного света, конденсируясь в что-то наподобие тумана. Через мгновение туман сформировал собой огромного и темнокожего каменного человека, который тут же обнял и впитался в тело Скалы. Спустя миг трансформация Скалы была завершена. У его тела был тот же цвет, что и у темного человека за мгновение до этого, а его кожа превратилась в своеобразные доспехи. Юэян не пытался атаковать его из-под тишка. Он тихо и терпеливо выжидал, пока тот закончит. Он понял, что его первый противник – наемник элементального типа, способный вызывать себе на подмогу духов. В данный момент он призвал каменную кожу элементального типа. Элементали также подразделяются на 3 типа – боевые, укрепляющие и специальные. Специальные в основном применяются для сбора разведывательной информации при помощи своих уникальных навыков. Большинство наемников предпочитает не связываться со зверями элементального типа, так как у них чрезвычайно высокие требования для вызова. Для наемников приоритетными являлись звери укрепляющего и боевого типов. Укрепляющие типы непосредственно повышали боевые способности организма и, следовательно, имеют решающее значение для выживания. Боевые типы напрямую повышали силу атаки ударов и могли дать воину какие-нибудь уникальные типы атак и ударов. Боевые типы зверей давали невероятную поддержку в бою и зачастую являлись залогом к победе. Наемники рангом ниже 8 уровня всегда выбирали себе зверей укрепляющего типа. Так им зачастую приходилось рисковать своими жизнями. И дополнительной защите уделялось пристальное внимание. Если воин был в состоянии призвать двух зверей, в качестве второго всегда выбирался боевой тип. Среди зверей некоторые виды имели значительное преимущество по сравнению с остальными, например, птицы. Этот скала превзошел ожидания Юйяна, призвав зверя элементального типа. Данный факт говорил о том, что скала значительно превзошел силы обычного наемника. Согласно информации мстительных охотников, сила скалы должна быть на втором уровне, продвинутый храбрец. Естественно, информация оказалась неверной. Даже невооруженным взглядом можно было понять, что скала как минимум на 5 рангов выше Юйяна с его первым уровнем. Если бы сейчас на месте Юйяна был кто-то иной, разница в их силах была бы непреодолимой. «Ну давай, сопляк, попробуй забрать мою голову», — глумливо сказал скала, вытаскивая из-за пазухи топор. Его тело стало неуязвимым, и он в 100 раз был более уверен в своей победе. Даже один удар его топора смог стать бы смертельным для его соперника. Мощная защита скалы, невероятная сила и проникающие атаки. Не так много наемников могли рискнуть сразиться против всего этого. Тщедушный, замаскированный вор перед скалой наверняка переоценил свои силы и пришел сюда только, чтобы напрасно умереть. Похоже, мелкий парнишка и представить не мог, что такой топор, как у скалы, предназначен для отрезания ног таким воришкам, возомнившим бог весть что. Удивленный Юйян улыбнулся. Он не растерялся и не запаниковал. Вместо этого он просто развернулся и бросился на утек. Это озадачило скалу. Что? Мальчишка понял, что попал в безвыходную ситуацию и пытается сбежать? Губы скалы скривились, и он ухмыльнулся. Он тут же ринулся в погоню. Несмотря на то, что он был более медленнее Юйяна из-за своей каменной кожи, он не чувствовал усталости. Теперь он машина для убийств. Он навряд ли сможет выиграть хотя бы один скоростной спринт, но при долгой погоне ноги мальчишки рано или поздно начнут уставать, и тут-то он будет превращен в фарш. У скалы это была стандартная стратегия. Ну, по крайней мере, таким образом пали его последние 20 противников. Никто не смог ускользнуть от скалы, и сегодня не будет исключения. После того, как они достигли заброшенной фермы, скала заметил, что его противник устал и замедлил скорость. В то же мгновение скала запустил топор в спину Юйяну. Юйян уклонился от него в сторону и остановился. Он оглянулся и кивнул. Неплохое место. Тихо и темно. Идеальное место для убийства. Верно. Ты выбрал превосходное место для своей могилы. Скала был в ярости, видя, что Юйян настолько самоуверен, даже оказавшись загнанным в тупик. Похоже, этот паршивец не видит разницы между жизнью и смертью. Если ты подкупишь меня небольшим количеством золота, ну, например, 100, то я, так уж и быть, позволю тебе жить своей маленькой никудышней жизнью. Юйян ощущал, что 5 золотых все-таки маловатая цена. Если его жертва богата, вымогать из нее деньги – отличная идея. С каждым моментом это становится все более смешным. Скала плюнул с презрением. Почему бы тебе не стать на колени и не начать молить о пощаде? А я, как правило, не даю другим возможность просить о помиловании. Юйян ногой подбросил топор себе в руку. Он шагнул к скале, и прежде чем тот успел среагировать, со всей силы ударил топором ему в грудь. Дзынь! Топор словно столкнулся с железом, и вместе удара образовался сноп искр. На серой, блестящей груди скалы не было ни малейшего намека на повреждение. Каменная кожа элементального типа действительно оправдывала свое название. Юян взглянул на топор в своей руке. Вся его кромка была сколота. Скала взглянул на свою неповрежденную грудь и презрительно сказал: «Ублюдок, теперь ты понимаешь, насколько я силен? Мое тело неуязвимо, даже свирепые тигры и львы ломают свои клыки, когда пытаются меня укусить. Как такой маленький сукин сын, как ты, у кого даже молоко на губах не обсохло, может пытаться убить меня?» Да здравствует призыв. Глава 20. Нет денег? Тогда извини. Озвучка от Мии специально для сайта Рулей.ру. Твоя кожа действительно превратилась в камень. Но это ведь не касается твоих внутренних органов, верно? Когда ты позволил мне нанести удар, внешне на коже не осталось никаких следов. Но ты только что потер рукой ударенное место. О чем это говорит? Похоже, мой удар не прошел бесследно, и внутри ты ощутил боль, верно? В таком случае тебя наверняка можно оглушить. Юэян ни капли не боялся. Наоборот, он громко рассмеялся. Он мгновенно уклонился от кулака скалы, подпрыгнув в воздух. Он умело развернул топор своим запястьем, и тот на всей скорости обрушился вниз, на лысину скалы. В свой яростный удар Юэян вложил всю имевшуюся у него врожденную энергию. Тотчас раздался металлический лязг. Тело скалы закачалось. Его толстые руки схватились за голову. Он ощущал непереносимую боль и хотел громко закричать, но не успев даже раскрыть рот, чтобы издать звук, его глаза закатились, и тело рухнуло с громким стуком. Если бы по его голове нанес удар кто-нибудь иной, то скала, скорее всего, выдержал бы удар. Но для Юяна, кто был врожденным ранкером с врожденной силой, каменная кожа была словно лист папируса. Энергия удара непосредственно поразила голову скалы. Несмотря на то, что череп оставался нетронутым, внутри голова была сильно потрясена. С самого начала битвы Юэян был победителем. Он отбросил деформированный топор прочь и беззаботно отряхнул руки, словно он только что совершил незначительное дело. Но если бы кто-то иной видел, как этот новичок сразил скалу, известного убийцу в городе Белого Камня, превосходящего второй уровень, продвинутый храбрец, его бы челюсть отвисла до самого пола. Но для врожденного ранкера факт победы над вторым уровнем храбрецом нисколько не удивителен. Это просто словно съесть пирог. Отлично, давай посмотрим. Я сразил своего первого монстра. Интересно, сколько денег это принесет? Юэян относился к охоте на людей для мести, как к охоте на монстров. Когда скала ощутил поток ледяной воды на своем лице, он мгновенно пришел в себя и с удивлением обнаружил, что полностью связан веревками из пальмовых волокон. Он пытался сопротивляться. К его несчастью, веревки были завязаны очень крепкими узлами. К тому же сзади веревки по всей длине тела были привязаны к длинному горизонтальному шесту, не дававшему скале возможности двинуться. Сколько бы он ни тужился, его сил не хватало, чтобы освободиться. Заметив, что скала очнулся, Юян, в этот момент обыскивавший его вещи, высказал тому претензии. «Ах ты, нищий ублюдок! Я нашел у тебя всего несколько монет. А ну рассказывай, где ты прячешь свои 100 золотых монет. Если скажешь, я позволю тебе жить». В сердце Юэяна не было места для Будды. Все, чего он хотел, это деньги. «Я убью тебя!» Скала, готовый взорваться от ярости, проклинал Юэяна. «Я понимаю твои чувства, но человек должен смотреть в глаза реальности. Так почему бы нам не продолжить наш разговор о выкупе? У тебя что, совсем нет никаких сбережений?» Спросил Юэян. «Советую отпустить меня прямо сейчас. Ты хоть знаешь, кто я? Я самый одаренный человек в группе наемников Яростные Звери. Если осмелишься убить меня, тогда наш лидер, Тикуан, отомстит тебе, а остальные Яростные Звери прикончат твою семью. Его высокомерное отношение не спешило никуда исчезать. Вы собираетесь уничтожить мою семью? Я прямо начинаю чуть-чуть бояться, рассмеялся Юйян. Яростные звери были одной из трех крупнейших групп наемников в городе Белого Камня. Юйян слышал о них ранее. Он также знал, что лидер этой группы, Тикуан, негласно считался главным тираном в городе. Но таким пугающим этот Тикуан был только для обычных граждан. Даже если Тикуану станет известно, что Скалу убил Юйян, он не посмеет мстить ему, выходцу из четырех великих семей. Быть членом одной из великих семей, само собой, давало множество преимуществ. Конечно, семья могла не дорожить каждым ее членом и заботиться о нем. Но если кто-то осмеливался смотреть на власть великой семьи свысока и убивал одного из ее членов, пускай даже никчемного неудачника, семья тут же отправляла за убийцей группу элитных воинов, чтобы наказать его и вернуть себе запятнанную честь. А боевая мощь великих семей внушала собой уважение. Юйян никогда не пользовался именем своей семьи, чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь. К тому же, по его мнению, Скала – маленький монстрик, у которого нет абсолютно никакой власти. И если слова Скалы о том, что он самый талантливый воин в группе яростных зверей правда, то не такая уж и сильная эта группа. «Отпусти меня, иначе ты покойник», – ответил Скала Юйяну. И впервые в жизни так явственно ощутил стыд и унижение от неспособности хоть что-то предпринять и при этом целиком зависеть от противника. Сейчас он напоминал самому себе не человека, а жалкую мошку. «Похоже, разговор не задался. Нет денег? Тогда извини, но ты станешь удобрением для моего колючего цветка. Время кушать!» Юйян приказал колючему цветку проглотить скалу. Из-за того, что колючий цветок получал значительно больше энергии от поглощения именно живых людей, его вероятность видоизменения тоже значительно возрастала. И особенно это относилось к живым людям, находящимся одновременно в форме слияния со своим зверем. Поглотив такого человека, колючий цветок имел мизерный шанс получить способности зверя противника или как минимум увеличить свои базовые характеристики. Вот почему Юйян не убил скалу сразу и приказал колючему цветку проглотить его живьем. «А?» Скала поднял глаза вверх. Над ним возвышался колючий цветок, раскрывший свою ужасающую пасть, полную острых, как лезвие зубов, и готовящийся проглотить его. В то мгновение ужас накрыл скалу с головой. Хотя перспектива смерти пугала, его голова с глухим стуком опустилась на землю. Похоже, все. Это конец. То, что ему предстояло, было намного хуже смерти. Тернистый цветок проглотит его целиком и будет медленно переваривать его тело бог знает сколько времени. Это слишком страшно. Кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем он умрет, будучи переваренным. Это пытка. Смерть намного лучше. Скала больше не пытался выглядеть храбрецом и жалобно заплакал, умоляя пощаде. Если ублюдок воспользуется топором, чтобы убить его, это будет проблематично из-за каменной кожи, но перспектива оказаться в желудке цветка была еще хуже. Юйян безразлично махнул рукой. «К сожалению, если хочешь быстрой смерти, тебе все равно придется заплатить. Если у тебя 100 золотых, не отвлекай меня». У скалы застрял комок в горле. Где он возьмет 100 золотых монет? Будь у него 100 золотых... Стал бы он работать в качестве наемника, он мог бы купить себе домик в сельской местности, поработить несколько девушек и жить словно богатый старый человек, позабыв обо всем на свете. Как только он увидел зияющую раскрытую пасть колючего цветка, приготовившегося заглотнуть его ноги, он в панике закричал. «Отпусти меня, отпусти, я дам тебе 100 золотых, завтра к утру я гарантирую тебе 100 золотых!» «Скала, обыскав, я у тебя не нашел даже 10 золотых!» Так что не смей меня кормить своими лживыми сказками. Лгать нехорошо. Юйян ни на секунду не поверил ему. Погладил голову колючего цветка и скомандовал. Проглатывать его начинай с головы, иначе он будет истошно вопить. А нам ведь не нужно, чтобы соседи проснулись. Этим людям еще на работу идти. Кстати говоря, эти разговоры пробудили во мне аппетит. Наслаждайся едой, я тоже пойду и устрою полуночный перекус. Скала завизжал, как свинья на бойне, но Юйян сделал вид, что оглох, и, посвистывая, пошел прочь. «Пощади меня, пощади!» — кричал скала. «Я уверен, что когда ты убивал своих жертв, они тоже молили о пощаде. Но ты когда-нибудь щадил их?» «Нет, так что я просто возьму с тебя пример». Юйян обернулся и сказал это беззаботным тоном, безобидно улыбаясь. Да здравствует призыв, глава 21. Давай проведем ночь вместе. Озвучка от Мии специально для сайта Рулей.ру. На следующий вечер Юйян избрал своей целью Тикуана, третьего уровня, средний герой. Он был боссом скалы, которого накануне ночи проглотил колючий цветок. Группа наемников «Яростные звери» была одной из трех крупнейших групп наемников, царивших в городе Белого Камня. Несмотря на то, что ранг Тикуана назывался «Герой», он, совершая злодейства и бесчестные поступки, приобрел совершенно другое прозвище – «Бронированное чудовище». В городе Белого Камня за ним числилось большое множество преступлений, в том числе угнетение слабых, шантаж и вымогательство. Этот ублюдок также был убийцей-маньяком, от рук которого погибло много невинных людей, и теперь за ним охотились дюжины семей, объединившихся вместе с целью мести. Будучи потомком одной знаменитой семьи в империи Дося, Тикуан с тыла имел надежную и огромную поддержку. Из-за этого гильдия убийц города Белого Камня не смела даже притронуться к нему, что еще больше укрепило его высокомерную позицию. Кроме того, нынешнюю любимейшую наложницу главы города Белого Камня привел и познакомил с главой города именно Тикуан. Глава города от заката до рассвета проводил время с ней, флиртуя и забавляясь. Это стало еще одной причиной того, что с Тикуаном никто не пытался связаться. Из-за того, что предыдущий заказ прошел без каких-либо трудностей, Юйян решил взяться за что-нибудь посложнее. Он решил одолеть печально известного Тикуана, на которого до этого никто не смел покушаться. Тикуан был совершенно не таким, как скала, второго уровня храбрец. Тикуан был на третьем уровне средний герой. На континенте парящего дракона все, даже если это принц или принцесса, если они имеют первый уровень, они имеют звание ученик. После того, как они достигают второго уровня, они становятся храбрецами. Достигнув третьего уровня, они называются героями. Название третьего уровня «герой» превратило своеобразную разделительную черту между воинами на континенте парящего дракона. Если воин не в состоянии подняться до уровня «герой», его признают посредственным, и он вынужден уйти в отставку, становясь пушечным мясом на всю оставшуюся жизнь. С другой стороны, тот, кто становится героем, будет известен как ранкер, превосходящий обычных воинов. Хотя уровень 3 герой выглядит не так впечатляюще, как более высокие уровни, но достичь его отнюдь не так просто. Любой воин, стремящийся стать героем, должен обладать не только достаточными силами, но и успешно пройти через очищение смертью. Только после этого страна награждает воина медалью героя. Любого достигшего звания героя ждет слава и почет. Если некто был на первом уровне ученик, с невероятной удачей или при особых обстоятельствах у него все равно был шанс сразить человека на втором уровне храбрец. Но для второго уровня храбрец было неслыханным делом даже думать о победе над третьим уровнем герой. Это из-за того, что герой был в одном шаге от становления полноценным ранкером. Ранкером вас могут назвать только после того, как вы достигнете третьего уровня герой. Конечно, уровень 3 герой настолько силен только в глазах простых людей. В глазах врожденных ранкеров воины ниже 6 уровня старейшина были словно насекомые, о которых не стоит даже упоминать. Конечно, в сравнении с врожденными ранкерами континента Парящего Дракона, сотни лет развивавшими свои навыки, Йоян со своими 3 месяцами тренировок значительно отставал. Но все равно он уже являлся полноценным врожденным ранкером. Сикуан по прозвищу «Бронированное чудовище» был далеко превосходящим остальных, известным профессиональным наемником в городе Белого Камня. Но несмотря на это, даже одна атака врожденным невидимым мечом Ци, несомненно, мгновенно убьет его. Такова разница между обычным и врожденным ранкером. Вместе с тем, Йоян не имел намерения использовать против него невидимый меч Ци. Он собирался захватить его живьем, чтобы он смог составить компанию скале в желудке колючего цветка. После переваривания скалы ранкера второго уровня сила цветка выросла, но недостаточно для того, чтобы получить следующий ранг и эволюционировать. Одного живого человека недостаточно, чтобы получить бронзовый ранг. Взрастить золотую коронованную королеву колючих цветов, мифического зверя в форме человека, не так просто, как казалось на первый взгляд. К счастью, на континенте Парящего Дракона нет недостатка в злодеях. Юян не волновался насчет удобрений для цветка. Не беря в расчет континент Парящего Дракона, только в списке отмщения города Белого Камня насчитывалось более 100 человек. Можно только представить, насколько это большой запас удобрений. Звание мстительного охотника позволяло ему совершенствовать боевой опыт, развивать колючий цветок и даже зарабатывать деньги. Кто в своем уме откажется от такого? Йоян отправился в восточную таверну. Зайдя внутрь нее, он принялся пристально осматриваться в поисках девушек с размером с мечи, но в итоге так и не нашел ни одну. Хотя у нескольких были как папайя. Стоило ему только поманить их, как эти леди с папайей тут же окружили его, приятно удивив. Молодой господин ищет с кем повеселиться? Во что бы вы хотели поиграть? Вдвоем или втроем? Вы недооцениваете меня? Молодой мастер поиграет со всеми вами. Йоян небрежно бросил горсть серебряных монет, из-за чего глаза окружающих девушек засветились. Некоторые леди, папайя, даже взвизгнули при виде денег. Мгновенно схватив деньги, со скоростью которой могли позавидовать профессиональные воры, они взволнованно окружили Йояна морем грудей, которые грозили его задушить до смерти. Смотря на Йояна, двинувшегося на выход из таверны с армией большегрудых женщин, все мужчины в таверне позеленели от зависти к этому мелкому воришке. Оргия! Звучит неплохо. В то же время они слегка беспокоились за здоровье мелкого воришки. Не сушит ли ненасытная похоть этих девочек худосочные тельце парнишки? Люди в таверне расхохотались от всей души. Если это на самом деле так, то завтра с утра уборщики наверняка натолкнутся на маленький иссушенный скелет. И даже если маленький воришка сумеет пережить это испытание, он навряд ли сможет встать с постели как минимум в течение месяца. Что касается невероятных способностей леди Папайя высасывать все соки, то многие мужчины в таверне испытывали это на собственном опыте. Справиться с одной такой женщиной было крайне утомительно, чего уж говорить о нескольких. Если дамы разом набросятся на него со всех сторон, парень окажется на грани смерти. В углу таверны тихонько сидела светлоглазая воровка, помогавшая вчера ночью Юяну заполнять бланк. Увидев его самодовольную рожу, удалявшуюся в окружении моря груди, она с презрением сплюнула. Но не успели посетители осушить по одной чаше вина после шумного ухода Юяна, как этот обреченный насмерть воришка вновь вернулся в таверну. Не может быть! Так быстро! Неужели у него какие-то божественные навыки? Даже если воришка скорострел, при таком количестве дам это чертовски быстро. Если он настолько быстрый, зачем ему понадобилось столько девушек? Одной недостаточно? «Братишка, ты штаны хоть успел снять?» — спросил с любопытством один из мужчин, а другой громко закричал. «Ты слишком расточительный. Если тебе так трудно справиться самому, почему ты не попросил нас о помощи? Мы бы с радостью помогли тебе. Братец, ты не думаешь, что так разбрасываться деньгами глупо? Мои дорогие старшие братья, я всего лишь мальчишка на побегушках, помогший кое-кому пригласить тех дам. Не мог же я воспользоваться чужим доверием и поучаствовать в оргии? Хихикая, ответил Юэян. Тсс! Все дружно цокнули языком. Посетители думали, что он богатый мальчишка, сорящий деньгами, и завидовали ему черной завистью. Никто не ожидал, что он всего лишь мальчишка на побегушках. Если подумать, в этом был смысл. Будь у этого паршивца столько денег, навряд ли бы он пытался устроить грандиозную оргию. Юэян придумал, как завоевать сердца людей. Он выудил из кармана 2 серебряных монеты, бросил их на стол и громко заявил. «Встреча со всеми вами сегодня моя судьба. На заработанные чаевые я хочу угостить всех моих старших братьев напитками. И в то же время давайте помолимся, чтобы тот сукин сын сдох от чрезмерной эякуляции». Все дружно заулыбались от этих слов. Мелкий воришка оказался весьма сообразительным и бойким на язык. Так как это было угощение, никто не стал сдерживать себя. Все дружно подняли бокалы и начали веселиться. Светлоглазая воровка, сидевшая в углу, хмыкнула про себя. Она молча игнорировала всякие предложения от сексуально одетых девушек, демонстрировавших глубокие разрезы и носивших кроличьи ушки, которые сновали туда-сюда, разнося посетителям вино. Внезапно на противоположном краю ее стола уселся Юэян, смеявшийся от всей души, и сказал: «Братец, я знал, что найду тебя здесь. Как жизнь?» «Эти чувственные девушки просто потрясающее зрелище, правда? Не смущайся, такому неопытному девственнику, как ты, нужно развиваться в этом плане. Кроме того, таким образом формируются человеческие отношения». Конфуций однажды сказал: «Голод и похоть совершенно естественны». Замечательное высказывание, не правда ли? Светлоглазая воровка закатила глаза от его слов. Она с трудом сдерживала себя, чтобы не запинать эту распутную собаку до смерти. «Братец, я не могу смотреть на тебя и ничего не предпринимать. Мы забронируем сегодня номер. Что бы ты ни говорил, но ты расстанешься сегодня со своей девственностью. Не беспокойся о деньгах, я угощаю». Юэян великодушно похлопал по плечу светлоглазой воровки. Да здравствует призыв. Глава 22. Пожалуйста, не влюбись в меня случайно. Озвучка от Ми специально для сайта Рулей.ру. Светлоглазая воровка пробормотала смешной и смахнула руку Юяна с своего плеча. Затем встала и развернулась, чтобы уйти. Кто это тут смешной? Страстная романтическая любовь мужчины и женщины – самая важная вещь в мире. Юэян тут же погнался за ней, словно хвостик. Со смехом он сказал: «Братишка, не стесняйся, если у тебя нет опыта в постели, я с удовольствием всему научу тебя. Несмотря на то, что я сам довольно неопытен, мы могли бы вместе заняться исследованиями. Если у тебя есть что сказать, мы можем обсудить это... Зачем ты вынимаешь свой кинжал?» Светлоглазая воровка, пылая гневом, резко начала двигаться. Вихрем промелькнув в ее руке, кинжал застыл перед Юэяном. Юэян взглянул на кончик лезвия, находившегося у его горла, и покорно поднял обе руки в воздух, сдаваясь. «Свали! Я не такой человек, как ты!» Светлоглазая воровка изо всех сил пыталась подавить желание прибить мальчишку и от злости выдавливала слова сквозь зубы. «Как так? Тебе не нравятся женщины?» — спросил крайне удивленный Юэян. «Неужели ты легендарный чи-чи-человек?» «Что такое чи-чи-человек?» — в замешательстве спросила воровка. «В этом мире люди делятся на нападающих и защитников. Нападающие ответственны за посев семян и трудятся, не покладая своих рук. С другой стороны, единственная забота защитников – стонать от удовольствия. Это потрясающее и комфортное занятие». «Ай, прекрати бить меня!» Юэян даже не успел закончить свои слова, как в его лицо прилетел кулак светлоглазой воровки. «Позволь предупредить тебя. Если ты в будущем увидишь меня, лучше держи дистанцию, иначе я убью тебя», — сердито сказала воровка. Но тем не менее в душе Юэян вынужден был признать, что она, когда злилась, выглядела невероятно привлекательной. В этом мире встречались такие люди. Независимо от того, радовались они или были в ярости, их внешность всегда располагала к себе. Они привлекали к себе окружающих. С другой стороны, были и те, кто был их полной противоположностью. Неважно, радовались они или злились, внешний вид всегда оставался отвратителен. У людей не остается иного выбора, кроме как воротить от них взгляд. А если долго смотреть на таких людей, возникает желание пойти и убиться об стену. Юэян приметил, что светлоглазая воровка относится именно к тем, кто с течением времени все больше и больше привлекает. Когда он увидел, что она не на шутку разозлилась, ярко улыбнулся и сказал: «Не волнуйся, я буду держать дистанцию, иначе такой симпатичный парнишка, как ты, рискует случайно влюбиться в меня». Сперва светлоглазая воровка намеревалась нокаутировать Юэяна одним ударом, но после его слов она поставила под сомнение адекватность паршивца. «Что ты сказал? Я влюблюсь в тебя?» Светлоглазая воровка не могла поверить своим ушам. «Конечно, такой выдающийся и великодушный человек, как я, приветствует красивых и мужчин, и женщин. Но, пожалуйста, пойми, хотя меня могут любить все, сам я предпочитаю только красивых женщин. У меня нет интереса к красивым мужчинам, так что прошу тебя, не влюбляйся в меня». Юэян высоко вздернул нос, нахваливая себя. Светлоглазая воровка чуть не рухнула плашмя от этих слов. Ей встречались раньше нарциссы, но это в первый раз, когда она видела нарцисса столь высокого уровня. Даже стены города Белого Камня были словно лист бумаги по сравнению с толстой кожей этого парня. Воровка думала, что если всех нарциссов этого мира объединить в одного человека, его самовлюбленность не достигнет даже десятой части по сравнению с этим отродьем. Она в глубине души радовалась, что она не самовлюбленный человек. Иначе, столкнувшись с Юэяном и видя его превосходство, ей пришлось бы покончить с собой кинжалом. Небеса, как такое существо могло жить в этом мире? Верно. Кроме как ненормальный, не было иного слова, каким можно было описать этого невероятно самовлюбленного, склонного к извращениям парня, стоявшего прямо перед ней с широкой улыбкой на своем лице. До этого множество красивых мужчин признавались мне, но, к сожалению, мое сердце на вечность отдано красавицам. Не волнуйся, я не влюблюсь в такую выдающуюся жабу, как ты. Даже в течение вечности. Светлоглазая воровка глумливо сравнила Юэяна с жабой, которая в своих фантазиях мечтала съесть мясо лебедя. «Ну, тогда я могу успокоиться, брат». Меня постоянно мучил этот вопрос. «Но, к счастью, похоже, ты не из тех, кому нравятся мужчины. Тебе, как и мне, нравятся красивые девушки». «Фух, как гора с плеч. Зная о твоих предпочтениях, мне гораздо спокойнее. Давай пойдем и отправимся навстречу приключениям вместе. Я разносторонне развит и хорошо осведомлен о девушках, поэтому всегда мечтал написать книгу, чтобы развенчать мифы о девушках и направить миллионы молодых людей в этом мире в нужное русло. Мне просто не хватало спутника». Юэян взволнованно похлопал себя по груди, показывая, насколько его волновала эта проблема. Затем он возложил руки на плечи светлоглазой воровки, показывая тем самым, что он наконец нашел собрата по увлечению, который будет сопровождать его в боях. «Хочу сказать, что такой знающий и разносторонне развитый человек, как ты, должен быть в состоянии без чьей-либо помощи написать книгу о тайнах девушек. У меня есть дела поважнее, так что я не собираюсь сопровождать тебя». Светлоглазая воровка холодно улыбнулась, выражая презрение к этому самопровозглашенному умнику и таланту, думая, что у этого сопляка в голове наверняка только извращенные мысли. «Кажется, ты сомневаешься в подлинности моего таланта. Брат, ты совершенно не понимаешь. Если бы ты мог понять хотя бы 1% знаний, сокрытых в моей голове, ты бы осознал всю их глубину. А раньше я постоянно беспокоился, что ты влюбишься в меня, несмотря на мой мужской пол. И ради сохранения нашей мужской дружбы я не демонстрировал глубину моих познаний. Теперь ты понимаешь? Брат, ты в самом деле думаешь, что я обычный человек? Ошибаешься. Я гений. Юйяну оставалось только написать на своем лбу эти слова. Ты гений? Больше похож на идиота. Светлоглазая воровка в жизни не встречала настолько высокомерного, самовлюбленного человека, который к тому же осмеливался называть себя гением. Если бы все гении были такими, как он, человеческий род давно бы вымер. Теперь, когда ты поклялся, что ни за что не будешь очарован мной, я, наконец, смогу тебе продемонстрировать возможности. У меня нет выбора, кроме как показать свое истинное величие. Позволь сказать, обычные люди не сравнятся со мной, даже бессмертный поэт Либай и поэт-историк Дуфу, часто плагиатели мои творения. Иначе как бы они достигли тех высот, когда люди говорят, литературные произведения поэтов Либай и Дуфу сияют широко и необъятно? Теперь-то ты осознал? С уверенностью в голосе и серьезным лицом спросил Юэян. Светлоглазая воровка некоторое время молча смотрела на него. Этот паршивец в самом деле способен писать стихи? Бессмертный поэт Либай? Кто это? Светлоглазая воровка никогда не слышала имени бога поэзии Либая. Дитя, ты должен хорошо учиться и совершенствоваться каждый день. Не знать, кто такой бессмертный поэт Либай, тебе должно быть стыдно. Юйян похлопал по плечу светлоглазую воровку и произнес это, словно древний старик, наставляющий молодого ученика. Чем же так хорош этот бессмертный поэт Либай? И почему я обязан знать о нем? Пренебрежительно фыркнула светлоглазая воровка, но в ее словах не было прежнего недоверия. Возможно, ты даже не слышал о мыслях тихой ночи, скопированной у меня. Это классическая работа. Как ты мог не слышать о ней? Юйян посмотрел на нее так, словно увидел перед собой существо, не умеющее читать. Мысли тихой ночи? Никогда не слышала о них. О чем эти стихи? Светлоглазая воровка напрягла свою память, но не смогла вспомнить ничего похожего. «Мысли тихой ночи» в большинстве случаев – это первое стихотворение, которое изучают ученики в школах Китая. Стихотворение написано Либаем, одним из самых известных поэтов китайской классической литературы. Да здравствует призыв! Глава 23. Пара ботинок. Озвучка от Ми, специальная для сайта Rolei.ru. Перед моей постелью луна сияет ярко, словно касание морозя по земле. Я поднимаю голову, чтобы посмотреть на луну, и опускаю голову, вспоминая о доме. Несмотря на то, что он позаимствовал мою работу, его концепция тоже весьма хороша, особенно фраза «опускаю голову, вспоминая о доме». Она покорила собой миллионы людей во всем мире, заставляя тосковать их по родному городу. Слабое чувство ностальгии, купе со звенящей тишиной природы, приносят чувство, которое невозможно выразить словами. Именно в этот момент тишина торжественно олицетворяет собой это чувство. Тем не менее, если ты услышишь мою оригинальную работу, ты будешь еще больше удивлен. Это потому, что мои работы обладают сверхъестественной утонченностью, шокирующей мир и заставляющей плакать даже богов. Осмелюсь сказать, что как только я прочитаю свои стихи, ты будешь прыгать от волнения, забыв, где ты находишься, и поглаживая меня по спине от благоговейного страха. Подчеркнул Юйян, что именно его стих является первоисточником, шокирующим мир и заставляющим плакать богов. В результате у светлоглазой воровки разгорелось любопытство. Возможно ли, что этот человек и вправду способен сочинять стихи? «Хорошо, давай, прочитай свои мысли тихой ночи». Светлоглазая воровка подозревала, что паршивец не умеет сочинять стихи, но все же решила дать ему шанс. «Убедись, что ты стоишь и слушаешь внимательно. Мое стихотворение звучит так. Перед моей постелью есть пара ботинок, есть одежда на полу. Я поднимаю голову, взглянув на яркую луну, я опускаю голову, думая о своей даме. Йоян даже не успел закончить фразу, как в его сторону полетели кулачки светлоглазой воровки. Светлоглазая воровка подумала, что даже самые невинные вещи могут быть осквернены разумом этого мерзавца. Услышав мысли Тихой ночи, она посчитала их концепцию удивительно красивой. Было легко понятно, почему эти стихи будили в ее душе такие сложные чувства. По сравнению с обычными стихами, наполненные цветастыми и великолепными словами, мысли Тихой ночи были гораздо проще и трогательнее. Светлоглазая воровка сперва задумалась о том, чтобы простить Юэяна, но услышав то, что он сотворил, он заслуживал быть избитым. Юэян был очень толстокожим и не возражал. Он отпрыгнул с весельем в глазах. На самом деле это только первая версия. Ты должен знать, что все хорошие стихи могут меняться, как говорится в поговорке, измельчи каждое слово и найди правильные рифмы, погрузившись в произведение до смерти. Не тревожься. У меня есть еще один отредактированный вариант мысли Тихой ночи. Светлоглазая воровка холодно рассмеялась. Надеюсь, в ней не будет слов о паре ботинок возле постели. Иначе будешь наслаждаться этим стихом в одиночестве. Если бы она не услышала его фразу «измельчи каждое слово и найди правильные рифмы», погрузившись в произведение до смерти, и нашла ее довольно интересной и глубокой, она бы давно пырнула его кинжалом и ушла куда подальше. Может, теперь что-то изменится в лучшую сторону? Возможно, он просто дразнит меня. Как такой легкомысленный человек может быть на самом деле талантливым поэтом? Юэян повысил свой голос, читая стих. Я изменил стих. Конечно, в нем уже нет той одной пары ботинок перед кроватью. Теперь он звучит так. Перед моей постелью есть две пары ботинок. Есть одежда на полу. Я поднимаю голову, взглянув на яркую луну. Я опускаю голову и целую свою даму. А, если тебе что сказать, то как порядочный джентльмен говорит о словами, а не кулаками. Закончив речь, Юэян мгновенно рванул в сторону выхода, успев заметить, что светлоглазая воровка уже подняла руку с кинжалом, намереваясь ударить этого бесстыдного человека, вздумавшего подделывать классику. Светлоглазая воровка ринулась за ним в погоню и не отставала от него, пробежав уже 9 улиц. В конце концов, Йояну не оставалось выбора, как притормозить на оживленной улице и закричать, что из силы. «Народ, смотрите, тут по улице бегает голая красотка!» Крик привлек внимание всех окружающих наемников, и светлоглазая воровка, не вытерпев пристального внимания, решила исчезнуть, но напоследок со всей силы пнула ногой по заднице Йояна. Йоян, потеряв ушибленный зад, пробормотал про себя. «Ну-ну, однажды доски священник пнул меня под зад и теперь расплатился своей внучкой, богиней небесного меча, ставшей моей женой. После твоего пинка ты тоже не станешь исключением. Хотя ты не сравнишься с богиней меча, но я смогу содержать тебя как любовницу». «Отлично! О, самое время взглянуть, не умер ли тот парень, Тикуан, от чрезмерной эякуляции». Сперва Йоян планировал потратить немного денег на девушек, чтобы они загнали Тикуана так, чтобы он спал как убитый. Было множество способов убить человека, и один из них – использование женских прелестей, приманки. Этот способ был одним из самых эффективных и серьезных. Одна старая поговорка гласит: «Ликер – это меч, который пронзает ваш желудок. Похоть – это меч, который пронзает ваши кости». Йоян считал, что если Тикуан после такого количества выпитого алкоголя и после такого долгого секса все еще сможет оставаться на ногах, его можно будет смело называть сверхчеловеком. В итоге Йоян неторопливо в развалочку двигался по улице. Когда он добрался до дома, в котором находился Тикуан, вдруг в темноте дверного проема он заметил ждущую его женщину с большой грудью. «Молодой господин, мы не только напоили Тикуана до бессознательного состояния, мы еще и связали его, так что вы можете в любой момент зайти и убить его. Большегрудая женщина сразу же опустилась на колени и поклонилась ему. Ее слова шокировали Юэяна. Откуда эти проститутки узнали, что он собирается убить Тикуана? Хорошо, что они не предупредили Тикуана. В противном случае его поджидала бы засада. Неужели даже эти проститутки хотят поквитаться с Тикуаном? Вот так удача! После поклона проститутка со слезами на глазах сказала. Пока ваша покорная слуга будет караулить снаружи, молодой господин, умоляю, поспешите и быстро убейте Тикуана. Если вы не поторопитесь, Тикуан проснется, и ситуация кардинально изменится. Призываемый зверь Тикуана невероятно силен. Молодой господин должен быть осторожен. Откуда ты знаешь, что я планирую убить его? Юэян был сбит с толку. Похоже, эти девушки могли похвастать не только огромными грудями. Если Тикуан хочет женщину, он не будет платить за нее. Все наши мужья были убиты им. Многие из моих сестер окунулись в настоящий ад, став проститутками, чтобы зарабатывать деньги для него. Мы лишь инструменты для заработка денег. Сами подумайте, станет ли он в такой ситуации тратить деньги, чтобы получить женщину. Ранее, когда вы сказали нам, что являетесь членом группы наемников Яростной Звери и пришли, чтобы пригласить проституток для обслуживания Тикуана, мы сразу поняли, что это притворство. Кроме того, с первого взгляда понятно, что молодой господин не из группы наемников. У вас нет ни высокомерного отношения к нам, ни уважительного отношения к нему. У вас ясный взгляд, несущий в себе глубину и самодовольное выражение лица. Похоже, молодой господин имеет гораздо более высокий статус, чем Тикуан. Как такой, как вы, может быть у Тикуана на попекушках? Очевидно же, что это ложь. Единственное объяснение – вы убийца, нацелившийся на Тикуана, один из тех мстительных охотников. Вы герой, отважившийся на защиту справедливости и помогающий таким бессильным и униженным людям, как мы. Молодой господин, вы не должны колебаться. На самом деле семьи, которые разместили награду за его голову, это наши сестры. Мы никогда не теряли надежды отомстить этому тирану и ждали появления такого героя, как вы. Большегрудая женщина говорила все это заплаканным лицом, не переставая непрерывно кланяться Юэяну. Юэян был поражен их дедукцией. Как оказалось, он действительно недооценивал обычных людей на континенте парящего дракона. Эта большегрудая женщина пришла к такому выводу, имея минимум подсказок. Ее рассуждения были чрезвычайно точны. Просто невероятно. Но вопрос, почему, когда они догадались о ситуации, сами не прикончили Тикуана? Тикуан ведь был мишенью для их мести. Он убил их мужей. Они должны желать его смерти. Чтобы развеять сомнения, он спросил. Если вы его напоили и связали, почему же вы сами не убили его? Разве это не то, чего бы вы желали сделать своими собственными руками? Да здравствует призыв. Глава 24. Убийца в ночи. Озвучка от Ми специально для сайта Рулейт.ру. Большегрудая женщина подняла свое заплаканное лицо и медленно покачала головой. Мы можем убить его, но у нас нет сил, чтобы выдержать последующую месть за него от местных властей. Мои сестры, в отличие от меня, бездетные вдовы, имеют сыновей и дочерей и даже пожилых родителей. После смерти Тикуана его группировка наверняка захочет отомстить, и как только они узнают, что это сделали мы, нас тут же схватят и бросят в тюрьму. В тюрьме нас наверняка замучают до смерти. Все наши родители, дети будут убиты. Мы не смеем мстить. Вся наша надежда только на появление героя, способного воспротивиться тирании. Молодой господин, если ваших сил недостаточно, чтобы противостоять клану Ти и главе города Белого Камня, прошу вас быстро покинуть это место. Мы развяжем Тикуана и продолжим обслуживать его, когда он проснется. Мы сделаем все возможное, чтобы он ничего не заподозрил о произошедшем. Как долго Тикуан находится в списке отмщения? Эюян задал последний вопрос. 3 года. Мы никогда не сдавались все это время. Большегрудая женщина бросила на Юэяна решительный взгляд. Хотя у нас мало денег, мы все равно стараемся экономить на еде и расходах на жилье и откладывать деньги для вознаграждения. Мы никогда не откажемся от своей мести. Услышав это, Юэян медленно кивнул головой. В слабых и униженных проститутках, чьи достоинства были грубо раздавлены и которые столь долгое время находились на дне, все равно продолжало гореть пламя мести. Все их с трудом заработанные деньги должны были быть переданы хозяину, и лишь малая часть давалась им на карманные расходы. И все равно они сообща каждые полгода наскребали 15 золотых монет, чтобы постоянно держать имя Тикуана в списке отмщения. Их решительность и сила воли в ожидании мести действительно заслуживала уважения и восхищения. Что касается мести клана Ти за убийство Тикуана, Йояна это совершенно не волновало. Это потому, что он нашел скрытую лазейку на основе знаний, переданных ему бронзовым гримуаром. Во-первых, Тикуан не сможет использовать свиток мести, чтобы записать и передать облик Йояна. Из-за этого его имя тоже не появится в списке отмщения. Но даже если гипотетически предположить, что на нем используют свиток мести, имя, которое появится в списке отмщения, будет Титан, ведь именно его Юйян использовал при регистрации в гильдиях. После смерти Тикуана семья Ти наверняка станет искать убийцу и наймет мстительных охотников. Но все это бесполезно. И все из-за найденной Юйяном лазейки. Он не станет публично убивать противника и в лучшем случае будет только соучастником. В список отмщения запишется имя колючего цветка, который проглотит Тикуана. Но так как Йоян не дал цветку имени, в списке отмщения появится анонимная, неизвестная персона. К тому же, если Йоян не станет призывать цветок на территории города, его красная точка не будет отображаться на карте Кровавой Розы. Благодаря этой лазейке Йоян сможет превратить любого, в том числе Тикуана, в удобрение, независимо от того, насколько мощные силы стояли за их спинами. Прежде чем открыть дверь и войти, он спокойно улыбнулся большегрудой женщине. «В будущем больше не носи деньги в гильдии убийц. Это все равно пустая трата, так как мало кто из убийц зарабатывает убийствами из мести. Если возникает необходимость, обращайся напрямую ко мне. Я убийца, который убьет любого за деньги. Независимо от того, кто цель, до тех пор, пока вы можете оплачивать заказы, я буду выполнять свою работу». У большегрудой женщины, смотревшей ему вслед, вздрагивали плечи от нахлынувших эмоций после его слов. Она молча плакала, не в состоянии совладать с чувствами. Менее чем через 10 минут Йоян вышел. В руках он держал довольно большой кожаный мешочек, который затем бросил к ногам большегрудой женщины. «В мешке есть немного медных монет, они ваши. Еще в мешке есть кое-какие серебряные и золотые украшения. Я хочу, чтобы вы нашли на черном рынке подходящего торговца и обменяли их на золотые монеты для меня. Если торговец посмеет обмануть вас, его я тоже убью. Я не потерплю, чтобы кто-нибудь рушил мои планы. У вас есть еще кто-нибудь, кому вы хотите отомстить? Если есть, называйте их сейчас. Я не собираюсь работать бесплатно. Но если вы произведете для меня обмен, я выполню работу со срочкой платежа за нее». Большегрудая женщина, дрожа и кланяясь, заиканием сказала. «Есть еще два человека. Первого называют Чан Дао, второго – Сихуо. Я не знаю их настоящих имен, но видела, как Тикуан обращается к ним с почтением. Сихо периодически появляется в городе Белого Камня. Чан Дао, по моим подсчетам, должен появиться в городе через несколько дней. Мы ничего о нем не знаем, кроме того, что его клинок чрезвычайно быстр. Даже когда он садится и пьет вино, он, не вставая, может убить десяток человек одним взмахом руки. Как правило, он не часто появляется в городе, и отследить его появление и уходы довольно трудно. Но у Чан Дао есть один яркий отличительный признак. Его правая рука, держащая клинок, по меньшей мере в два раза больше левой руки». Юйян рассмеялся над ее словами. Он обернулся и сказал напоследок. «Если вы поможете мне совершить обмен, при следующей нашей встрече эти двое будут мертвы». Большегрудая женщина с усердием еще раз поклонилась ему. Когда она вновь подняла свои глаза, его фигура уже давно исчезла в ночи. На следующее утро Йоян, убийца, способный убить человека, не моргнув глазом, вновь вернулся к роли Сан-Эра, любимого сына красивой женщины. К Кто знает, что бы она подумала, если бы узнала, что ее нежно любимый Сан-Эр ночью перелез через стену поместья, отправился наружу и скормил колючему цветку двух живых людей. Если бы Юэ Бин по-прежнему практиковала методики призыва с Юэ Яном во дворе, она бы непременно заметила, что колючий цветок Сан-Эра теперь выглядит по-другому. Плюющийся колючий цветок до сих пор на первом уровне, но вот его класс уже изменился с обычного на бронзовый. Его вид также эволюционировал в кровавый, лижущий, плюющийся колючий цветок. В настоящее время колючий цветок достигал 2 метра в высоту, а его стебель был толщиной с человеческую руку. Шипы густо покрывали всю его поверхность, и лепестки, образующие собой чудовищный рот, стали еще больше, а зубы еще острее. Наибольшая разница с предыдущим видом была в том, что он отрастил длинный кроваво-красный язык. Этот язык он постоянно выдвигал и прятал, снуяем туда и обратно, словно змея. К счастью, красивая женщина совсем не заметила изменений в его внешнем виде. Она держала на себе маленькую девочку, сидя под лучами солнечного света, и весело читала письмо, которое прислала ей дочь. «Сан-Эр, Бин-Эр в своем письме передает тебе привет!» Красивая женщина чувствовала, что все, что происходит в ее семье, изменяется в лучшую сторону. Ее обычно нелюдимая дочь стала гораздо ближе к Сан-Эру. Как правило, в своих письмах она даже не упоминала третьего брата. Теперь же она несколько раз упоминала его в письме и даже ненавязчиво просила сказать ему о ее успехах в учебе. Это говорит о том, что девчонка глубоко в душе хочет иметь сильного старшего брата. «Тест Юэ Бин проходит гладко?» Юэ Ян отозвал призыв кровавого лижущего плюющегося колючего цветка. После того, как его колючий цветок поднялся до бронзового ранга, его силы выросли примерно в 10 раз, но уровень по-прежнему оставался тем же. Это говорило о том, что он был прав. Эволюционный путь, по которому движется его колючий цветок, абсолютно верен. Ну, по крайней мере, первый этап прошел успешно. Он предполагал, что процесс эволюции будет происходить следующим образом. Колючий цветок повышается в рангах до бронзового, потом до золотого. Достигнув золотого ранга, колючий цветок начнет новый виток эволюции, превратившись в человекоподобный демонический колючий цветок бронзового ранга. Демонический колючий цветок, в свою очередь, также пройдет весь путь, начиная от бронзового до серебряного, золотого, платинового и, наконец, алмазного ранга. С третьей эволюцией он превратится в королеву колючих цветков бронзового ранга, которая и разовьется в легендарную, человекоподобную, мифическую, золотую коронованную королеву колючих цветов. Развитие золотой коронованной королевы колючих цветов требовало 3 уровней эволюции. Процесс обещал быть долгим и утомительным. Но первый шаг был уже сделан. До тех пор, пока у колючего цветка в качестве удобрения будут живые люди, его эволюция будет происходить 7-мильными шагами, даже быстрее, чем эволюция у зверей животного и птичьего типов, проходящая с помощью демонических кристаллов. Эволюцию цветка не остановить. В будущем на поле боя золотая коронованная королева колючих цветов станет худшим кошмаром для любых зверей. Золотая коронованная королева колючих цветов, бывшая легенда на протяжении 3000 лет, перестанет быть таковой, она станет реальностью. Тест Юэ Бин прошел невероятно гладко. В следующем году она сможет перейти на 5 курс в класс для продвинутых. А еще она зарегистрировала тебя только на 2 курс, так как в правилах школы запрещается зачисление студентов выше 3 курса. Так что тебе, Сан-Эр, в данный момент можно поступить только на 2 курс. В письме Бин-Эр отмечает, что если в течение нескольких месяцев учебы у тебя будут хорошие оценки, ты можешь перевестись сразу на 3 курс. После ее слов маленькая девочка на ее руках закричала, что она тоже хочет пойти в школу. Красивая женщина, не в силах удержать расшумевшуюся девочку, выпустила ее из рук, и та, не теряя возможности, прыгнула в объятия Юэ Яна. После того, как красивая женщина закончила читать письмо, на ее лице отразилось беспокойство. И она тяжко вздохнула. Бин-Эр передала, что не сможет вернуться домой в течение 3 месяцев. Она хочет отправиться в башню Тунтянь и пройти в ней тест. «Башня Тонтянь? Тест?» Услышав это, брови Юэяна поползли вверх.